Глава 17. Завгар Николай Адамович, несмотря на мои искренние извинения по поводу вчерашнего издевательства над его любимым детищем, решил поосторожничать и на этот раз выделил мне во временное пользование небольшой грузовичок Рено, предупредив, тем не менее, что если опять буду лихачить, стану заядлым пешеходом, несмотря на все указания академика. Особенно этому не огорчился из-за того, что обратно предстояло ехать груженным мебелью для самой лучшей в мире новорожденной. Притормаживаю перед недавно сооруженным КПП и натыкаюсь на блаженно радостные улыбки от уха до уха у всего наряда, что уже само по себе нормальному командиру должно показаться очень странным. Причина выясняется минуты позже, когда унтер-офицер Паншин после доклада изображает на лице такой же довольный оскал и добавляет: «С прибавленницем, командир!» «Не понял, это каким же таким макаром новости разносятся? Откуда прознали черти?» Паншин, прочитав на моем лице вопрос, также радостно поясняет: «Дык разведчики мы, аль теленки какие!» По дороге все встречные бойцы один в один копируют улыбки КППшников и всячески демонстрируют свою любовь к начальству, заставляя теряться в догадках. Кидаю машину возле штаба и быстренько иду в канцелярию. «Здравствуйте, Денис Анатольевич!» На пороге меня уже встречает штабс-капитан Волгин. «От всей души поздравляю с рождением дочери!» «Денис, папаша, мои поздравления!» Анатоль Дольский на правах старого друга переводит рукопожатие в обнимашки, чего раньше за ним не замечалось. И, не дожидаясь моего возвращения из ступора, кричит в открытую дверь: «Дневальный, сообщить офицерам батальона! Командир в штабе!» «Спасибо за поздравление. Кто-нибудь может мне объяснить, откуда все знают эту новость? До сих пор тщетно пытаюсь разгадать ребус». «Господин капитан, вы, оказывается, совсем не следите за эволюцией человеческой мысли». Анатоль прикалывается, продолжая наслаждаться моим видом. «Денис Анатольевич, все очень просто. Иван Георгиевич приходит мне на помощь и объясняет положение вещей. У нас уже несколько дней, как установлена радиосвязь с институтом академика Павлова. Вчера дежурный радиотелеграфист Хаймин принял депешу, в которой было только одно слово – дочь. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что за дочь и у кого именно она родилась. А буквально полтора часа назад радировали: папа едет». «Ну, теперь понятно, у кого словесное недержание и наплевательское отношение к 010-му приказу. Вернусь, скажу Федору Артуровичу большое спасибо. А Яша у меня весь ближайший марш-бросок на поджопниках проведет». В коридоре слышится топот, и в комнату уваливается целая толпа, жаждущая добраться до виновника торжества. Серж Аладин, Роман Берг, Николенька Берг, Дмитрий Иванович Остапец, пропора студиозусы, корнеты Дольского. С основательно отдавленной правой ладонью еле выбираюсь из восторженно галдящей толпы и с добавлением волшебного слова «пожалуйста» командую дневальным притащить содержимое кузова в канцелярию. Да уж, у Ивана Петровича, или скорее того, кто по его указанию собирал подарочный набор, свои представления об оптимальном количестве алкоголя в пересчете на одну офицерскую личность. По бутылке беленькой на человека. Все присутствующие несколько недоуменно смотрят на меня, мол, с чего это вдруг командир из хронической трезвости ударился в противоположную крайность. Правда, холодных закусок тоже не пожалели, так что вкупе с Ганиным обедом будет настоящий пир. Но сначала имеет место быть торжественная часть. Иван Георгиевич вручает мне конверт с надписью «Приданное», выведенной каллиграфическим почерком. Анатоль тут же встревает с ремаркой, что, мол, дело хозяйское, но офицерское собрание батальона рекомендует данную сумму потратить на детскую коляску. А Роман Викторович с Сергеем Дмитриевичем уже присмотрели неплохой вариант во время своих вояжей по городу. Плетеная из лозы корзина, колеса на резиновом ходу с самоцентрирующимися втулками, эллипсические рессоры и все такое. Поневоле краснея от накатившего неизвестно откуда смущения, благодарю боевых товарищей. Затем Остапец передает мне второй конверт, теперь уже от бойцов. Вот это уже действительно неудобно, брать солдатские деньги. Но Иваныч вполне серьезно убеждает меня, что, если откажусь, народ сильно обидится. И никакие марш-броски и тренировки не спасут положение. Приходится добавить его к первому. После чего дружной компанией идем в гости к нашим тыловикам, где меня уже ждет Платоша Ковригин. Да, мастера видно сразу. Изящно ажурная кроватка с резными завитушками на поперечинах, солидный такой комодик на 6 ящиков. Все матово поблескивает навощенными поверхностями. И как-то само по себе видно, что автор старался не ради прибытка. Спасибо, Феоктистыч. От избытка чувств обнимаю смущенного всеобщим вниманием Платона. Да чё там, командир, мы ж завсегда, если чё. Помидорно-красный мастер не знает, куда деться. Его спасает, как и всегда, положено, медицина. Доктор Паша со своей неразлучной медсестричкой отвлекает внимание на себя и торжественно сияющие лицами и свежими обручальными колечками на безымянных пальцах преподносит общий подарок – плюшевого мишку в белом халате и докторской шапочке с крестом, вышитым красными нитками. Затем Маша исчезает и вновь появляется с Лесечкой и Данилкой, запросто бьющими Платошин рекорд по смущению. Мелкий преподносит в подарок маленькую деревянную лошадку, вырезанную из дощечки, а его сестричка, все же отважившись достать руки из-за спины, протягивает мне куклу, сшитую из разноцветных лоскутков. «Вось, для дачи вашей!» Малявка, волнуясь, забивается на белорусский. «Спасибо вам, ребятки! Крепко прижимаю к себе малышню!» Большое спасибо от меня и дочки. Возвращаемся в казарму и встречаем очередной сюрприз. На этот раз, надеюсь, последний. Возле канцелярии стоят Котяра, Боря Сомов и два унтера из кентавров. Вся компания образцово-показательно козыряет, после чего Федор выдает. Здравия желаем, ваш бродь. Командир, поздравляем с ребятенком. Прими тут вот от общества. Каждый старался, как умел. Унтера выдвигают вперед ящичек, доверху набитый игрушками-самоделками. И чего тут только нет. Глиняные куколки, коровки, собачки, уточки, раскрашенные и нет. Десяток маленьких деревянных лошадок на колесиках. И куча погремушек на любой размер, цвет и вкус. Плетеные из тонких полосок кожи, берестяные, одна даже из маленькой сушеной тыковки. Кружок умелые ручки, а не батальон спецназа. Спасибо, братцы, и передайте всем мою благодарность. Жму всем им руки и отправляю от греха подальше. Как-то подозрительно, в носу свербит, не хватало еще слезу пустить перед подчиненными. Перед тем, как вся компания начинает рассаживаться за обеденным столом, тихонько отзываю в сторону Остапца. «Иваныч, тебе же недаром позывной «Батя» дали. Передай, пожалуйста, по своим каналам всем унтерам, что сегодня никого гонять не надо. И реши вопрос с каптенармусом насчет по 100 грамм всем на ужин от моего имени». Обратно возвращаюсь довольный, веселый и даже почти трезвый. С помощью двух юношей разгружаем добычу, заносим все в дом, оставляю их разбираться с мебелью и народным творчеством под руководством тещи, отгоняю авто в гараж и иду искать Воронцова. Господин ротмистр обнаруживается в своем кабинете, улыбаясь, поздравляет с благополучным прибавлением в семействе, затем переходим к более серьезным вещам. «Петр Всеславович, я по личному делу. Иван Петрович сказал, что вы можете помочь относительно няньки». «Могу, Денис Анатольевич, только вы ошибаетесь, считая это личным делом. Особенно после действий ныне упокоенного с миром господина Гучкова. В интересах нашего общего дела, безопасностью семьи Гуровых, теперь будет заниматься не только глава семьи. Няньку мы вам нашли. Завтра с утра она прибудет знакомиться с вашими близкими. А лично вы с ней давно знакомы. Помните горничную Оленьку?» «Да, это такая русоволосая красавица из Павловских мышек. Очень любит проверять свои женские чары на всех особях мужского пола. Хотя, не скрою, есть на что посмотреть. Она еще до войны окончила в Питере двухгодичные курсы нянь при Фребелевском обществе. Работала в богатой семье. Но после настойчивых домоганий хозяина уволилась и перебралась в Первопрестольную. Мы по своей линии это проверили. Там действительно та еще мразь обретается. Но не суть. Главное в том, что после определенной работы около десятка горничных теперь являются нашими нештатными сотрудницами. Ого, наш ротмистр создает свой вариант белых колготок или сладкий взвод. И что, они уже выполняли какие-нибудь задания? Не жалко вам, Петр Всеславович, эти безобидные создания бросать под нож? Постараюсь сразу ответить на все ваши вопросы, Денис Анатольевич. Даже невысказанные. Они, как и раньше, выполняют свои обязанности, что, однако, не мешает им собирать необходимую информацию о пациентах. Причем лезть в постель от них не требуется. Наше категоричное условие – агентесса сама решает, насколько далеко может зайти в каждом конкретном случае. И в случае неудачи никто ее и словом не попрекнет, что не были использованы все способы. Воронцов, понимающе, улыбается. Кроме того, несколько девушек уже успели поработать на выезде, и Оленька в том числе. Именно она с подругой были ключевыми фигурантами в операции с Урусовым. А насчет безобидности, не хочу, чтобы вы заблуждались. Все девушки прошли нужную подготовку. До ваших призраков, конечно, Оленьке еще далеко. Но защитить ребенка она сможет надежно. Тем более, что от няни никто не будет ждать активных действий. Петр Всеславович, если не секрет, расскажите про Урусова. Интересно, что он там наболтал? Для вас не секрет. Не буду раскрывать все нюансы и подробности, но мы сумели подвести Оленьку к Урусову. Он назначает бедной и скромной барышне, служащей гувернанткой у богатенького господина из Земгора, рандеву в одном более или менее приличном заведении. Чтобы услышать душещипательную историю о том, как хозяин-негодяй дал ей некую сумму денег, необходимую для лечения сестры. И поэтому она не имеет возможности уволиться, чем тот и пользуется, пытаясь склонить даму к близости. Последней каплей стала неудачная попытка изнасилования, после чего она в такой безысходной ситуации обращается к известному защитнику всех обиженных и несправедливо притесняемых. Дело усугубляется тем, что она весьма и весьма разделяет идеи социалистического устройства общества, а ее наниматель имеет большие связи в верхах. Короче говоря, явный представитель тех, против кого князь всегда боролся. В назначенный срок Урусов приезжает полюбопытствовать на этакое чудо, видит двух дамочек, заказывает чаю. Потом у одной из них, той самой сестры, случается приступ кашля. Пока князь пытается ей как-то помочь, в его чашку падает маленькая пилюлька, не больше рисового зернышка, после чего уже Урусов впадает в прострацию, а дамы поднимают шум, что господину плохо и его надо к доктору. А что, господин масон был настолько неосторожен, что приехал один? Нет, конечно. Как вы могли подумать такое? Накладочка получилась. Посетители заведения почему-то решили, что спутники Урусова, бросившиеся на помощь, хотят обидеть дам и немного воспрепятствовали сим господам, используя некоторые уже знакомые вам приемчики. Понятно. На улице уже ждала пролетка без номеров, которая и увезла беднягу в неизвестном направлении? стопроцентно угадываю дальнейшее развитие событий. Да, а когда он приходит в себя, два вежливых господина, не обращая внимания на княжеское возмущение, начинают задавать вопросы, и не получив ответа ни на один, отправляют беднягу отдохнуть и собраться силами для завтрашнего разговора. Короче говоря, ему хватило одной ночи в шкатулке, чтобы понять, что обычные правила тут не действуют. Потом был скополамин с кофеином, после чего мы узнали очень много интересного о российских масонах. Но, к сожалению, далеко не все. Князь Урусов – эдакий прекраснодушный идеалист, борец с несправедливостью, очень обижен на власть из-за 4 месяцев тюрьмы за записки губернатора, в которых правдиво описал нравы и быт бюрократии. К серьезным делам Гучков с компанией его особо не подпускали. Более того, есть вероятность, что можно будет его в некотором смысле перевербовать, несколько приоткрыв наши планы, разумеется, в самых общих чертах. И где же он сейчас? Естественно, у себя дома. Очнулся в клинике одного врача, нашего хорошего знакомого, который поставил диагноз «обморок от переутомления на фоне нервного возбуждения». Еще одно замечательное свойство скополамина заключается в том, что допрашиваемый не помнит, что с ним происходило последние несколько дней, так что есть над чем поработать. Возвращаясь к началу нашего разговора, хочу предупредить, что Оленька получила долгосрочное задание – обеспечить безопасность вашей дочери и супруги. Но в первую очередь ребенка. Малышке сейчас самое уязвимое звено. Спасибо, Петр Всеславович. Пока они в институте, думаю, им ничто не угрожает. Более того, я распоряжусь, чтобы в случае чего, по условному радиосигналу, к вам на помощь прибыл мой батальон. Вы думаете, может дойти до такого? Хотя всякое может случиться. По имеющимся у меня данным, в войсках столичных гарнизонов сейчас происходит нездоровое брожение. В офицерской среде. И работают там отнюдь не господа революционеры. Ниточки ведут наверх, в Государственную Думу и Великокняжеское общество. Больше пока ничего не скажу определенного. Тут надо как следует поразмыслить. Ладно, это дело будущего. А пока нам надо начинать работать с Гауптманом фон Штайнбергом. С завтрашнего дня.